4. Пивное братство. Ты выпил и от счастья застонал, и зародилась жизнь в глазах твоих. Да здравствует интернационал тех, кто соображает на троих. А. Напомню, заканчивался сентябрь 1983 года. В стране генсекства Ландропов он объявил в журнале «Коммунист», что мы совсем не знаем того общества, в котором живем. Как говорится, без пол-литра не разберешься. Чтобы граждане могли хорошенько осмыслить эту сложную проблему, вождь облагодетельствовал трудящихся дешевой водкой за 4 рубля 70 копеек. Ее прозвали Андроповкой. Затем он стал железной рукой наводить порядок в нашем невыясненном обществе, в результате чего застрелился министр внутренних дел Щелоков. А его заместитель, он же зять покойного Брежнева, Чурбанов, попал под следствие и вскоре сел в тюрьму за проступок, который в сравнении со свинством нынешних министров-капиталистов выглядит как новогодняя петарда на фоне Хиросимы. Кроме того, спешно восстанавливалась трудовая дисциплина. Вас могли остановить, скажем, в магазине или в кино и спросить: «А что это вы тут делаете в рабочее время? Уж не тунеядец ли вы в сущности?» Под такую облаву я нежданно-негаданно попал в тот день в пивном баре «Радуга». Но кто ж знает свою судьбу наперед? Вон и у Бугаевского ничего хорошего после свержения нелегитимной власти не вышло. Хлебное и навещание урезали, он помыкался без работы, потом его послали с телевизионной группы в Чечню. От увиденного на Кавказе Вадя пришел в ужас, страшно запил, впал в депрессию и сошел с ума. Сидит он теперь в дурдоме и говорит исключительно по-арабски, чтобы чехи, канающие под врачей и санитаров, не узнали в нем федерала, а то сразу отрежут голову. Вот так. Свободных мест в пивном баре, конечно, не оказалось, о чем и сообщала табличка на двери. Но я постучал в стекло металлическим рублем с профилем Ленина. Это был пароль. Швейцар понял и пустил меня за мзду. Официант, брезгливый брюнет с искусствоведческим носом, оседланным импортными очками, нашел для меня местечко за широким столом, пропахшим рыбой, точно приморский баркас. Там уже сидело четверо. Я сразу заказал 3 кружки, тарелку вареных креветок и пригорюнился, ожидая пива. «На-ка вот пока». Седой, серьезный мужичок, похожий на заводского мастера, наставника рабочей молодежи, подвинул мне полную кружку. Он тоже взял с запасом. «Спасибо». Я жадно повлек пиво к сухим губам. «Погодь». Другой сосед, татуированный, будто племенной вождь, конспиративно вынул бутылку из бокового кармана, плеснув мне водки. «О, не надо». «Надо», — кивнул лысый ветеран с трехслойной наградной колодкой на пиджаке. «Ёрш он слаще белорыбицы». «Ну, мужики, за то, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было», — произнес тостмастер. «Ха-ха-ха», — осклабился пятый насельник стола, румяный щекастый парень с глупым ртом. Он так энергично чокнулся с нами, что пиво выплеснулось на стол. «Обиженный!» — осерчал вождь. «Накажу!» «Ха-ха-ха», — извинился щекастый. Впрочем, через 5 минут мы все уже были друзьями. Искусствовед принес, наконец, мои кружки, и я, вернув должок, вынул из портфеля чекушку. Пивное братство распростерло над нами свои добрые крылья. Мы заговорили сразу обо всем. О жизни, о спорте, о политике, о производстве, о женщинах, которым не понять, что пьянство не порок, а важная часть великой русской культуры. Когда к нам подошли люди с красными повязками на рукавах, мы цедили разбавленное, беспенное пиво и обсуждали нового генсека. Он хоть и похож на еврея, так оно потом и оказалось, но человек, безусловно, русский, ибо начал царствование, даровав народу дешевую водку. Дружинники велели предъявить документы, объясняющие, с какой стати в разгар рабочего дня мы антиобщественно прохлаждаемся и употребляем алкоголь. Лысый ветеран молча вынул пенсионную книжку, позволявшую ему заслуженно пить пиво в любое время суток. Корочки изучили и с пониманием вернули. Щекастый по документам оказался инвалидом с детства и за свои поступки вообще не отвечал. Ему посоветовали пить лекарства. Татуированный вытащил справку об освобождении и с помощью 3 матерных слов объяснил, что советское общество еще не выработало совершенных форм социальной адаптации и трудоустройства граждан, отбывших срок в местах лишения свободы. с ним согласились. Я же с ленивой небрежностью извлек из нагрудного кармана краснокожий писательский билет с золотым тиснением, дававший мне право вообще не ходить на службу и жить в свое удовольствие, не считаясь тунеядцем. Даже если я бессознательно лягу под забором, то это следует квалифицировать как сбор жизненного материала для будущих книг о вреде пьянства. Все с уважением посмотрели на мой билет. Замечательное ксиво. Но, с другой стороны, будь такая уже у поэта Бродского, он никогда бы не получил Нобелевскую премию. «Извините», — посерьезнели дружинники, осторожно возвращая мне билет. «Ничего, мужики, делайте свою работу». И они ее сделали. Пятый член нашего пивного коллектива в самом деле оказался наставником молодежи, мастером с близлежащего завода «Старт», где, кстати, работал мой отец. Свое антиобщественное поведение прогульщик объяснил таким образом. Смежники задержали комплектующие детали, и он от стыда за вынужденный простой покинул рабочее место, чтобы снять то, что сейчас называется стрессом. А тогда никак не называлось, но сильно удручало людей, болеющих за дело. Беглого мастера взяли под руки и повели. «Так ты, выходит, писатель?» — удивился татуированный. «Выходит». «Что слишком молодой?» «Аркадий Гайдар в 16 лет полком командовал», — возразил ветеран. «А-а-а», — поддержал щекастый. «Вы напишите про это безобразие», — попросил пенсионер. «Обязательно», — кивнул я. И вот через 35 лет выполняю свое давнее обещание. Мы чокнулись, а тут к нам вернулся и мастер. Он весело хлебнул о своей кружке, которую мы предусмотрительно не отдали наглому искусствоведу. Повязавшие его стражи трудовой дисциплины оказались нормальными ребятами, вынужденными заниматься этой крепостнической хренью за лишние дни к отпуску или продвижение в квартирной очереди. Добавив в «Жигулевской Андроповке», мы выпили за дружбу и самоопределение. В завершение пенсионер пытался набить морду халдею за то, что пиво от одного повтора к другому по химической формуле почти приблизилось к водопроводной воде. Но татуированный с помощью одного лишь непечатного слова объяснил: насилие ведет к несвободе. Потом, поддерживая друг друга, мы добрели до Бауманской, мобилизовали остатки трезвости, таящейся в глубинах самого проалкоголенного организма, и прошли мимо дежурного милиционера к турникетам, что твои кремлевские курсанты перед мавзолеем. На подземном перроне мы обнимались и расставались с такой неохотой, будто знали друг друга с детства. Даже еще раньше, со времен безымянного скитания по душехранилищам вечности. Но ни телефонами, ни адресами почему-то не обменялись. С трудом перемещаясь в Орехово-Борисово, я мутно мыслил. Генсек, может, и не знает, в каком обществе живет, но мы-то знаем. Ни черта у него не получится с закручиванием гаек и с наведением порядка. Так оно, кстати, потом и вышло. Андропов вскоре умер, не выдержали почки. Следом умер, полакомившись копченым лещом, краткосрочный генсек Черненко. И пришел Горбачев, который начал самоубийственную борьбу с пьянством. Правда, поговаривали, будто Андропов помер не от почек. В него стреляла вдова министра Щелокова. Зашла вроде как в гости по-соседски за солью и пальнула. Вот были времена. Я долго не мог попасть ключом в скважину замка. То, что обычно делаешь незаметно механическим движением, после пива и водки превращается в сложную операцию с множеством попыток. Наконец мне удалось открыть дверь, и я тихо, по-индейски, чтобы не скрипнуть ни одной паркетиной, ступил в темную прихожую. Вспыхнул свет. В засаде меня ждала Нина. На голове бигуди, на лице ненависть. «Ты знаешь, сколько времени?» — спросила она, кутаясь в байковый халат. «Знаю». «Завтра поговорим». Жена метнула в меня расстрельный взгляд и ушла. Если бы закон разрешал убивать супругов и сожителей, приходящих домой после 24:00 в пьяном виде, мужская часть населения СССР сократилась бы раза в два, а то и в три.